ласкать это тело, эту голову, всю эту жаркую, трепещущую плоть. У Марии Грации пальцы невольно сжимались в кулак. Сейчас их взглядом открывалась длинная, широкая и прямая аллея, которая тянулась между двумя рядами вилл, утопающих в садах, и исчезала где-то в серой дали. Деревья, гигантские платаны, были голыми, воздух холодным и неподвижным. На тихой аллее прохожих было совсем мало, шелковистым шорохом по гладкому асфальту почти бесшумно проносились огромные машины, о которых так мечтала Мария Грация. Сейчас она рассказывала Лизе о своих приготовлениях к бальному вечеру. «Костюм из панки чудесно гармонирует с моей смуглой кожей», — говорила она. «Знаешь, я заколю волосы большим гребнем, да-да, андалузским гребнем. Нас пригласили в свой столик, Берарди. А ты придешь?» «Я?» — сказала Лиза, опустив глаза. «На бал маскарад? Но у меня нет кавалера». И умолкла, с нетерпением ожидая ответа приятельницы. Она подумала, что Мария Грация могла бы пригласить ее на бал-маскарад. Она тоже была знакома с семейством Берарди, но какую-нибудь маску она бы нашла. На вечер она бы выпила вина, немного повеселилась. А на обратном пути попросила бы Мария Грацию уступить ей Микеле. Ей нравилось обращаться с ним, как с мальчишкой. Бал-маскарад закончится поздней ночью, и она уговорила бы Микеле проводить ее домой, всю дорогу острила бы, подшучивала над ним, возбудила бы в нем страстное желание, взяла бы закрытую машину и велела шоферу потушить свет. Дорога до ее дома долгая, большинство улиц темные, у них с Микеле будет достаточно времени, чтобы поговорить, помолчать, одним словом, чтобы понять друг друга. У дверей она пригласит Микеле подняться к ней, выпить рюмочку ликера, либо чашку чая, прежде чем холодной ночью отправиться к себе домой. Этот план очень понравился Лизе своей стройностью. Микеле просто не мог не подняться к ней, никак не мог. И тут Мария Грация заговорила. Она долго обдумывала ответ. Но, как все женщины, уверенные в своем остроумии и язвительности, перестаралась. Намек ее получился столь тонким, что Лиза его просто не поняла. «Друзей у тебя предостаточно», — многозначительно сказала она. «Пусть один из них и сводит тебя на бал». «Мои друзья вы», — ответила Лиза, которая хотела любой ценой получить приглашение. «Кроме вас у меня никого нет». «Спасибо, ты очень любезна». «Кто вас пригласил? Берарди?» «Но ведь я с ними знакома», — не сдавалась Лиза. «Мы вместе отдыхали 2 года тому назад». «Ах, вот как!» «Кто же будет сопровождать тебя с Карлой?» — наивно спросила Лиза. «Лео будет сидеть за другим столиком». Отчеканивая каждый слог, ответила Мария Грация. «Нас будет сопровождать Берарди». «Какое мне дело до Лео?» — хотела ответить ей Лиза. «Ты думаешь, там будет весело?» — нерешительно спросила она. — Ослепительно весело. Секунду они молчали. — Мне бы хотелось пойти на вечер, — небрежно сказала Лиза, глядя прямо перед собой. — Еще и ради того, чтобы повидаться с Берарди. Мы давным-давно не виделись, пожалуй, больше 2 лет. — А, ну да, с Берарди. Мария Грация стала нервно постукивать зонтиком о камне тротуара. — Именно с ними? — «Да», — избегая ее взгляда и словно припоминая что-то важное, — ответила Лиза. «Перо, Мэри, Фанни, как они поживают?» «Превосходно, не волнуйся. Все в полном порядке». Они снова умолкли. «Что с ней такое стряслось?» — думала Лиза, глядя на прозовевшее лицо приятельницы. Она, наконец, заметила, что Мария Грация явно нервничает, и поняла, что ей на вечер, увы, не попасть. «Какой эгоизм!» — с горечью подумала она. «Ведь Мария Грация понимает, как мне хочется пойти, но не зовет меня, так чтобы мне досадить». Она была обескуражена, но все-таки сделала последнюю попытку. «Должна тебе признаться, Мария Грация», — прошептала она, стараясь придать своим словам как можно больше убедительности, «что мне очень хотелось бы попасть на этот бал-маскарад. Мне неловко тебя беспокоить,